Нильс похолодел от страха. «Неужели выдаст?» «Так точно! Видел!» — повторил деревянный. «Пять минут назад пробегал здесь. Показал мне нос, да и был таков. Я хоть и простой солдат, а все же обидно. Куда же он побежал, Розенбум?» «Осмелюсь доложить, побежал к старой корабельной верфи». «Ты поможешь мне разыскать его, Розенбум», — сказал Бронзовый. «Идем скорее, нельзя терять ни минуты. Еще до восхода солнца я должен вернуться на свою тумбу. С тех пор, как я стал памятником, я могу ходить только ночью. Идем же, Розенбум!» Деревянный жалобно заскрипел всем своим телом. «Всеподданнейше ходатайствую перед вашим величеством об оставлении меня на месте. Хотя краска кое-где еще держится на мне, но внутри я весь прогнил». Бронзовый позеленел от злости. «Что? Бунтовать?» — загрохотал он и, размахнувшись, ударил Розенбума палкой по спине. Щепки так и полетели во все стороны. «Эй, не дури, Розенбум! Смотри, хуже будет!» «Так точно! Хуже будет!» — скрипнул Розенбум и замаршировал на месте, чтобы размять свои деревянные ноги. «Шагом марш! За мной!» — скомандовал Бронзовый король и затопал по улице. А за ним, потрескивая и поскрипывая, двинулся деревянный солдат. Так шествовали они через весь город до самой корабельной верфи. Бронзовый впереди, деревянный позади, а Нильс у деревянного на голове. У высоких ворот они остановились. Бронзовый легонько ударил по огромному висячему замку. Замок разлетелся на мелкие кусочки, и ворота с лязгом отворились. Сквозь щелочку в шляпе Нильс увидел старую верфь. Это было настоящее корабельное кладбище. Старые допотопные суда с пробоинами в раздутых боках лежали здесь, как выброшенные на сушу рыбы. На почерневших от времени стапелях застряли потрепанные бурей шхуны с обвисшими рваными парусами, с перепутавшимися точно паутина снастями. Повсюду валялись ржавые якоря, бухты полуистлевших канатов, покореженные листы корабельного железа. У Нильса даже глаза разгорелись. Так много тут было интересного! А ведь он видел только то, что было справа, потому что в шляпе, под которой он сидел, с левой стороны не было ни одной щелочки. «Послушай, Розенбум, мы же не найдем его здесь!» — сказал Бронзовый. «Так точно, ваше величество! Не найдем!» — сказал деревянный. «Но мы должны его найти, Розенбум!» — загремел Бронзовый. «Так точно! Должны!» — проскрипел деревянный. И они двинулись по шатким мосткам. От каждого их шага мостки вздрагивали, трещали и прогибались. По пути Бронзовый переворачивал вверх дном каждую лодку, сокрушал корабельные мачты, с грохотом разбивал старые ящики, но нигде. Ни под лодками, ни в ящиках, ни под мостками, ни на мачтах он не мог найти дерзкого мальчишку. И не мудрено, потому что мальчишка этот преспокойно сидел под шляпой на голове старого солдата Розенбума.